У нас такого стиля работы нет. А есть какая-то невнятная, но очень прочная повязанность людей, даже симпатичных, которые, в общем, ни за что не отвечают. Отвыкли или никогда не умели. Надо за всем уследить, но это почти невозможно. На сцену вышла актриса, чтобы продемонстрировать сшитое к премьере платье. Оно было сшито ужасно. Даже мне из зала было видно, как оно морщило, давило, резало. А ведь на примерке вроде бы обо всем договорились с портнихой. Но это портниха из другого учреждения. У нее низкая квалификация. Последний классический костюм она шила лет 8 назад, о чем беспрерывно говорила, будто набивала себе цену, а вовсе не потому, что испытывала ответственность перед сложной работой. По стечению многих обстоятельств, погружаться в которые невозможно, договариваться надо было все же именно с этой портнихой, квалификация которой очевидна. И вот результат. Низкая квалификация у очень многих людей. И это в одном из самых знаменитых театров Москвы. Не потому что люди бездарны, а потому что занижены требования. А кроме того, где достанешь хорошие материалы? Хороших материалов нет. Как какой-то невероятный сон, вспоминаю, как нам с Левенталем в Миннеаполисе показали образцы материи для костюмов женитьбы. Левенталю стало чуть ли не дурно, у него закружилась голова. Нам надо было как-то совладать с собой, чтобы не ударить в грязь лицом и все-таки что-то выбрать, изобразив из себя деловых людей. Будто мы и у себя дома вот так же имеем возможность что-то выбрать из тысячи образцов и понимаем все их оттенки. Мы, конечно, изобразили все это, сохранили достоинство мастеров, приехавших из другой страны, а потом долго молчали подавленные. Левенталь сейчас то и дело что-то оформляет за границей. Уже привык, наверное, делать вид, что его ничего не удивляет. Делать вид, что и у себя дома все так же, а дома совсем не так. Дома невероятное убожество и бедность. При этом нужно создать нечто художественное, иначе зачем мы живем и работаем? Отчаявшись в том, что можно создать красоту, люди почти бессознательно прикрывают некрасивое какими-то фортелями. Это все равно, как если бы художник ударился в левизну только от того, что не умеет рисовать. В театре левизна часто бывает именно от неумения, от бедности. Всегда чувствуешь, имеет ли человек серьезное основание, чтобы быть левым, или он просто-напросто прыгнул в левизну, чтобы как-то спасти свою неумелость или неумелость своих коллег. В атмосфере подобного неряшества и вседозволенности жить легче, чем в атмосфере высокой требовательности. Некоторым даже весело так жить, потому что над бесконечными нелепостями гораздо легче смеяться, чем эти нелепости исправлять. По ходу действия актер переставил на сцене кресло. Оно грохнулось и развалилось, а подлокотники остались у актера в руках. Было смешно. Кресло это участвует еще в 4 спектаклях. Так и говорят, надо принести кресло из на дне. Ведет между тем мизантроп. Я теряю юмор, я уже не могу ни над чем смеяться. Это плохо, но убожество какой-то бесконечной ночлежки, мне кажется, данным нам на всю жизнь. В этой ночлежке всегда пахнет чем-то съестным, но несъедобным. Всегда о былой роскоши напоминает какие-то жалкие лохмотья. Всегда люди злятся друг на друга и ерничают. Им уже все равно, как жить, с кем жить, как одеваться. Безразличие. Вот что выращивает в человеке ночлежка. Безразличие к труду, безразличие к самому себе и к другим людям.